Но так как Марко просил помощи у китайской жрицы и получил кольцо назад, скорее надо полагать, что он невольно выявил здесь, хотя речь шла и о пустяшной сумме, свою мелочность и скупость, которая дала себя знать так резко в его поведении уже позднее в Венеции. Надо думать, что именно эта черта характера Марко приводила к ссорам и судебным разбирательствам, о которых нам рассказывают судебные документы. Он, конечно, был сутяга и не щадил даже ближайших родственников, если считал, что его права нарушаются или что должники ему не платят, пусть это будет сущая мелочь. Марко рисуется нам человеком, который не упустит ни барыша, ни наследства, если оно плывет ему в руки, и иметь с ним дело или отстаивать перед ним свои права было чрезвычайно трудно. Хотя дошедшие до нас скудные сведения говорят, что Марко был справедливым, честным и ласковым мужем и отцом, все же ясно, сколь он был суров, когда речь заходила о делах. Дополнительные документы, если они будут найдены, возможно, откроют какие-то новые привлекательные стороны натуры Марко. Но все, чем мы располагаем, ныне свидетельствует, что в последний период своей жизни в Венеции это был придирчивый, алчный человек. Ведя свои дела, он бестрепетно настаивал на букве закона и не в силах был понять права, понять затруднения или несчастные обстоятельства тех, кто перешел ему дорогу. Пусть это были люди одной с ним крови. Если с ними стряслась беда, то тем хуже для них. Он тут невиновен. Даже сам Шейлок никогда не был столь требователен и жесток, как этот удивительный венецианский купец. Примечание. Сохранились сведения, как Марко проявил однажды и доброту, и вдумчивость по отношению к менее счастливому, чем он, человеку. Умирая, он дал вольную татарину Петру. Марко не только не забыл, уже в предсмертной агонии освободить своего верного раба, но отдал этому рабу все плоды его труда и завещал ему в придачу 100 лир в венецианских динариях. Неизвестно, был ли Петр тем рабом, который сопровождал Марко в пути с Востока, или он был куплен позднее. Но поскольку в своем завещании Марко из всех своих рабов отпустил на волю только Петра, да еще завещал ему крупную сумму денег, можно предполагать, что этот невольник служил своему хозяину долго и преданно, и вполне вероятно даже ехал с ним из далекого Катая. Из дошедшего до нас документа, он датирован 7 апреля 1328 года, приятно узнать, что, согласно постановлению Большого Совета, Петр, цитата, «в прошлом раб господина Марко Поло из Сан-Джованни Кризостома, долгое время проживавший в Венеции, за его доброе поведение отныне будет венецианцем, венецианским гражданином, и с ним будут обращаться как с венецианцем». Конец цитаты, конец примечания. Трудно примирить неумолимую суровость и упрямство старика Марко с тем юношеским образом, который рисуется в его книге. Или Рустичелло, который текст книги подрумянил мистера Марко, и истинный Марко есть тот, каким мы его видим в старости, или, как указывалось выше, глубокие перемены в судьбе Марко и его жизнь по возвращении в Венецию так покоробили и опустошили его душу, что из нее уже нельзя было высечь ни искры человеческой доброты. В такой перемене нет ничего невероятного. За 26 лет скитаний и жизни в стране великого хана Марко крепко проникся духом Востока. Разве мог он, когда ему уже перевалило за 40, приспособиться к новым условиям, к новой атмосфере, без чрезвычайно острых, болезненных, душевных или иных переживаний и перемен? Современная психология признает, что такие переживания глубоко воздействуют как на отдельную личность, так и на целые группы людей. Мы должны учитывать это, и, разбирая холодные, бесстрастные фразы старинных документов, пролежавших в пыльных архивах Венеции 6 столетий с лишним, не столь строго судить Марко Поло за изъяны его характера. Интеллект великого путешественника завоевывает высочайшую оценку и уважение любого серьезного исследователя, изучающего жизнь Марко и его книгу. Надо помнить, что Марко не был человеком науки, и что упрекать его за это нельзя. Да и как бы ему сделаться ученым, если у него и была возможность получить образование? Где, чему и сколько он учился, мы не знаем. Приобрести настоящую научную подготовку он все же был не в силах.